Глава 10. «Что я пропустил?» — спросил Мосянь. «Да как тебе сказать?» — протянул я, понимая, что не буду рассказывать о моих ночных блужданиях по коридору в поисках монстра. К счастью, Валентин Демьянович избавил меня от необходимости заново переживать весь мой позор. Он заглянул в мой закуток. Мосянь, увидев доктора, вежливо склонил голову, присоединив кулак к открытой ладони, и произнес: «Младший приветствует старшего». «Ну что вы!» — воскликнул доктор, останавливая за локти Мосяня. «Не стоит церемоний. Я вижу, вы принесли иглы для акупунктуры». «Да!» — сказал Мосянь и показал доктору шкатулку, которую принес. «Думаю, иглоукалывание сейчас будет очень уместно», — сказал доктор. «Однако прошу вас учесть, что Володя только что возвысился. Он теперь на ступени воина». «На ступени воина?» — удивился Мосянь. «Он же вот только взял ступень почтенного мастера». Валентин Демьянович только развел руками, мол, я тут совсем ни при чем. «Столь быстрое возвышение говорит об очень большом таланте вашего ученика», — сказал он. «Да, Володя талантлив, но ему нужно много и много работать», — ответил Мосянь. «А для начала выжить», — подумал я. «Не смею вас задерживать», — сказал доктор. «Думаю, с иголками вы справитесь и без меня». «Я не посмею», — ответил Мосянь и снова приложил кулак к открытой ладони. Доктор развернулся и вышел, а Мосянь открыл шкатулку и положил ее на прикроватную тумбочку. Я удивился, каким образом «я не посмею» сочетается с последующими действиями Мосяня и Валентина Демьяновича. Похоже, что такой ответ в традиции Китая, и доктор знает об этом. «Вы знакомы с Валентином Демьяновичем?» — спросил я у Мосяня, наблюдая, как он достал из кармана флакончик, открыл его и погрузил в него золотые иголки. Так что из горлышка остались торчать лишь навершия. Запахло травяным настоем. Видимо, во флакончике был лекарственный, а может и дезинфицирующий раствор. «Да, знакомы», — ответил Мосянь. «Когда я еще учился, Валентин Демьянович был приглашенным мастером по ядам. Он очень успешный культиватор. Его ступень выше, чем моя». «Да, он увидел духовное кольцо», — подтвердил я. «И увидел, что я прорвался». «Он уже давно отошел от дел», — задумчиво проговорил Мосянь. «И раз его призвали в академию, то ситуация серьезная. Но давайте, молодой господин, не будем отвлекаться. Вам нужно побыстрее восстановиться». «А где ты был?» — спросил я. Но Мосянь перебил. «Об этом мы поговорим позже. А пока я хотел бы, чтобы вы начали медитировать. Увидьте свои меридианы и наполните их ци». Я послушно закрыл глаза и начал представлять каналы и гонять по ним ци. В конце концов, Мосянь прав. Мне нужно восстановиться как можно быстрее. Я со страхом ждал, когда в меня начнут втыкать иголки. Это был рефлекторный страх. Но действия Мосяня были спокойными и размеренными. Каждую иголку он аккуратно, но уверенно вводил на свою глубину и под своим наклоном. И не втыкал, а именно вводил. Да, я был с закрытыми глазами и не мог увидеть, как это выглядит снаружи, но видел, так сказать, изнутри. Каждая иголка острием своим попадала в узловую точку моей системы меридианов. После чего ток ци становился интенсивнее, а сама ци более текучей. Когда Мосянь закончил ставить иголки, он сказал: «Полежите так, молодой господин, и продолжайте медитировать». Я и продолжал, мне не оставалось другого выбора. Мосянь своими иголками пришпилил мои меридианы, словно энтомолог бабочку, и теперь я только и мог что медитировать. Но я решил не отпускать это дело на самотек, а воспользоваться моментом и укрепить стенки каналов. Тем более, что после разрушения духовным кольцом некоторые участки еще были тонковаты. Пройдя по стенкам, я призвал печь Дан. Понятно, что Мосянь не говорил мне о печи, но мне показалось, что она сейчас будет к месту. И действительно, ци, собранная иглами и пропущенная через печь Дан, потекла в мышцы, сухожилия, сосуды, нервные окончания, кости. Кстати, о костях. В местах переломов уже образовался костный мозоль, то есть кости начали срастаться, и это было прямо заметно. Такими темпами я через пару дней смогу отправиться на учебу. Хотя на лекции я могу отправиться хоть сейчас, просто нужно будет беречься. Я просматривал все и видел, как поработало ядро седого слизня. Это благодаря ему я прорвался на следующий уровень. И судя по тому, как распределилось воздействие, Ая знала, что делала, когда вбивала в меня ядро. Благодаря ядру седого слизня я мог поддержать духовное кольцо на достаточном отдалении от меридианов. Более того, мое ядро тоже стало крепче и тоже вносило свой вклад в поддержание кольца. Прогнав укрепленную в печи Дан ци по всем органам и системам организма, я направил ци в свое ядро, а потом и в кольцо. В результате под действием иголок все синхронизировалось, Духовное кольцо больше не падало на каналы, оно висело вокруг ядра, как кольца вокруг Сатурна. Я понял, что способен призвать защитную оболочку и удерживать ее не меньше часа. Но это если воздействия не будет. А если на меня при этом будут нападать, то в половину меньше времени. Хотя и полчаса надежной защиты — это уже немало. В какой-то момент золотые звездочки в узловых местах моей системы меридиан начали гаснуть, и я понял, что Масянь вытаскивает иголки. Я продолжал гонять ци, несмотря на то, что иголки одна за другой переставали поддерживать подпитку. Для меня было важно, что ци циркулировала не только под воздействием внешних раздражителей, но и по моей воле, и даже в первую очередь по моей воле. Наконец-то погасла последняя звездочка. Но циркуляция ци не нарушилась, и это радовало меня. Выждав еще некоторое время, я вышел из медитации. Мосянь стоял рядом и протирал каждую иголочку, а потом складывал их обратно в шкатулку. Я некоторое время молча наблюдал за ним. Он был озабочен и явно не иголками. Но едва я пошевелился, как выражение озабоченности исчезло с лица Мосяня. Лицо его снова стало непроницаемым. Я сделал вид, что не заметил, но отметочку поставил. «Где ты был?» — спросил я. «Ходил за иголками», — ответил Мосянь и продемонстрировал шкатулку. «В китайский квартал?» — спросил я. «Да», — коротко ответил Мосянь. Я молча смотрел на него, ждал продолжения, и Мосянь продолжил. «Как оказалось, я забыл иголки на том постоялом дворе. К счастью, комната все еще числится за мной, и мои вещи, которые там есть, остались в целости и сохранности». Тупая отмазка, если честно. У Мосяня, как и у меня, был пространственный артефакт, и все необходимые вещи он всегда носил с собой. Точно так же, как и я. Ну не может быть, чтобы пространственный мешочек китайца не вместил какую-то шкатулку. Но допытывать Мосяня я не стал, а он только и рад. «Я получил известие от Егора Казимировича», — сказал Мосянь и передал мне пакет. Естественно, я сразу же погрузился в чтение отчета моего управляющего. Все были живы-здоровы. Самочувствие Матрёны нормальное. Нападений на деревню после нашего отъезда больше не было. Дед Радим передавал привет. Хорошо шли дела и с заводом. Добрыня Всеславович начал готовить площадку под строительство нового корпуса и домов для рабочих. А пока выделили помещение для работы приглашенных инженеров. Ах да, купили один автомобиль. И теперь приглашенные инженеры его разбирают и изучают. Скоро готовы будут чертежи с учетом моих пожеланий. Тихон Молчанов оказался очень толковым помощником. Приглашенных инженеров как раз нашел он. И автомобиль купили с его подачи. Он взял не новый, уже использованный. Один из барнаульских пижонов решил продать автомобиль и купить новый, потому как этот начал барахлить. Тут я вспомнил бородатый анекдот про новых русских и их машины. Тот, который «ты колеса пинал, а руль вертел, а фарами мигал, тогда извини, не знаю, как тебе помочь». Меняются миры, меняются времена, но не меняются люди. Что ж, нам это только на руку. На разбор и бэушная машина сгодится. Заодно инженеры посмотрят, какие узлы в машине слабые и как их можно укрепить. Ну и сэкономленные деньги, конечно, это очень хорошо. Еще из новостей. Егорка начал учиться лекарскому делу. Не совсем лекарскому, конечно, а разным травкам, минералам и другим веществам, которые можно использовать в лекарском деле. Оказалось, что у него есть способности в этом направлении. Это он, ухаживая за матушкой, заинтересовался. Ну, Прасковья с ним и поделилась знаниями. Кстати, матушка Тихона и Егора пошла на поправку. Уже встает и выходит на улицу. Понятно, что с помощью Любавы и Егорки, но тем не менее. Новости были хорошие, настроение от них поднялось. И всякие мелочи, такие как нестыковки в поведении и словах Мосяня, ушли на второй план. Я попросил бумагу и чернил и сел писать ответ. Нужно было дать распоряжение по автомобилю. Эх, мне бы сейчас дома оказаться, потрогать все эти железки, покрутить их в руках. Особого таланта к технике у меня в том мире не было, да и в этом не очень. Но все равно было интересно, как оно там все устроено. Все ж таки автомобиль для этого мира диковинка. Ладно, вот закончу академию, вступлю в права, и больше никто не помешает мне заниматься производством автомобиля Корнева. Ну да, пафосно, но приятно. Закончив письмо для Егора Казимировича, я отдал его Мосяню. Он принял письмо с поклоном и сказал. «Успею еще отправить». «Хорошо», — согласился я, — «поспеши». И Мосянь ушел. А я остался в одиночестве, но недолго я оставался один. В мой закуток начали собираться ребята. Помня, какой разгон им устроил главный лекарь, они старались действовать тихо, громко не разговаривали, не шумели. Прошли потихоньку, и кто сел на край кровати, кто остался стоять. Собрались все, кто на данный момент был в медблоке. В общем-то, все мои друзья. Кроме Олега Довлатова, конечно. Он тоже мой друг, но сейчас его тут не было. «Я слышал, ты взял новый уровень?» — спросил у меня Глеб. И я сразу же напрягся. Все, что узнавали Глеб с Данилой, становилось известно всем. Но мне совершенно не нужно было, чтобы о моем возвышении узнали мои враги, поэтому я решил поговорить с друзьями прямо. «Глеб», — обратился я к товарищу, — «у меня к тебе есть большая просьба. К тебе и к остальным. Если ты про то, чтобы молчать про пустошь», — перебил меня Глеб, — «то Полина нам все уже объяснила». «И что же она вам объяснила?» — спросил я. «Дело не в том, что сказала парням Полина. В ней я не сомневался. Дело было в том, что парни усвоили. И этот момент однозначно нужно было проконтролировать, потому как плавали. Знаем».